Но когда она назвалась Кертису Колдуэлл, лицо его осветило улыбка, он даже пошутил. «Откройте правду, мисс Фаррелл, кондиционер в этом доме всегда капризничает». Лесси позвонила Изабелл и предупредила, что она с клиентом придут, как договаривались. Изабелл отреагировала как-то рассеянно. «Она будет занята в библиотеке, так что пусть Лесси сама отопрет дверь». Выходя с Колдуэллом из лифта, Лесси уже держала ключи наготове. Отперев дверь, окликнула: «Изабелл, это я!» и прошла в библиотеку. Колдуэлл следом. Изабелл сидела спиной к двери за столом. Сбоку непереплетенный блокнот в кожаном футляре на молнии. Несколько страниц раскиданы по столу. Она не взглянула на вошедших, даже головы не повернула на приветствие Лесси, только бросила приглушенно: «Смотрите сами, забудьте, что я здесь». Показывая Колдуэллу квартиру, Лесси коротко пояснила: квартира продается, потому что принадлежала дочке Изабелл, а та погибла в автокатастрофе. К истории квартиры Колдуэлл остался равнодушен. Квартира ему явно понравилась, и он не стал спорить по поводу запрашиваемой цены — $600 000. Осмотрев подробно второй этаж, Колдуэлл выглянул из окна гостиной и повернулся к Лесси. «Переехать, говорите, можно уже в следующем месяце?» «Абсолютно точно», — заверила его Лесси. «Не буду, мисс Фаррелл, торговаться. Охотно заплачу запрашиваемую цену, но на одном условии. Въеду 1-го числа следующего месяца». «Давайте обсудим это с миссис Уоринг». Лесси постаралась ничем не выказать удивления. Изабелл на стук Лесси в дверь библиотеки не отозвалась. «Мистер Колдуэлл», — повернулась Лесси к потенциальному покупателю, — «если не возражаете, подождите, пожалуйста, минутку в гостиной. Я переговорю с миссис Уоринг и сразу выйду». Приоткрыв дверь, Лесси заглянула в кабинет. Изабелл все так же сидела за столом, склонившись над страницами, которые читала. Плечи ее тряслись. «Уходи», — бормотала она. «Мне сейчас не до продажи. Изабелл, ласково начала Лесси, это очень важно. Нам, наконец, сделали предложение, однако поставили условие. Вот его я и хочу обговорить с тобой. Забудь. Не продам я сейчас квартиру. Мне требуется побыть здесь еще». Изабелл некоторое время чуть ли не визжала. «Ну, прости, Лесси, но я не желаю ничего обсуждать. Зайди позже». Прикрыв дверь, Лесси оглянулась. Кертис Колдуэлл стоял в холле между библиотекой и гостиной. «Не желает продавать?» — ошарашенно спросил он. «Но мне дали понять, что... Давайте спустимся вниз», — тихо перебила его Лесси. И когда они присели на несколько минут в коридоре, продолжила: «Я уверена, все будет в порядке. Зайду к ней попозже, сегодня же». Она прошла через мучительные страдания, но не волнуйтесь, все будет нормально. Дайте мне номер телефона, куда я могу вам перезвонить. Я остановился в World of Towers в квартире фирмы Келлер, Роланд и Смайт. Не беспокойтесь, все уладится, — заверила напоследок Лесси. Увидите. Колдуэлл сверкнул улыбкой, любезной, самоуверенной. Не сомневаюсь. Предоставляю все вам, мисс Фаррелл. Выйдя из дома, Колдуэлл направился от 17-й стрит к Эссекс Хаус рядом с Центральным парком, где сразу же зашел в телефонную будку. — Ты был прав, — сообщил он, дозвонившись. Она нашла дневник. Нескрепленные листки в кожаном футляре, как ты и описывал. Насчет продажи квартиры она, по-видимому, передумала. Но риэлтор пообещала, что зайдет к ней вечером и попытается урезонить. «Предоставь все мне». И повесил трубку. А потом Сэнди Саварено, назвавшийся Кертисом Колдуэллом, зашел в бар и заказал порцию скотча. Глава 3. Скрестив пальцы, Лесси позвонила Изабелл и с облегчением услышала, что та успокоилась. — Заходи, обсудим дело, — пригласила Изабелл. — Но сейчас выехать из квартиры не могу. В дневнике Этер обнаружилось кое-что крайне, по-моему, важное. Хочу показать тебе, что я вычитала. Дверь отопри сама. Я буду наверху, в гостиной. В офис Лейси заглянул проходивший мимо Рик. Заметив выражение ее лица, он спросил: проблема? И весьма крупная. Лейси рассказала ему о сумасбродном поведении Изабелл, о вероятности потерять продажу. Ну, ладно, посмотрим, как все обернется. Уходишь уже? Да, пройдусь пешком. Может, забегу по дороге чашечку кофе выпить? До встречи, Рик. Отперев дверь и окликнув Изабелл, Лейси услышала пронзительный крик и выстрел. На долю секунды она остолбенела, затем инстинкт подтолкнул ее нарочито громко хлопнуть входной дверью, а самой юркнуть в большой стенной шкаф. Тут же по лестнице скатился Колдуэлл и выскочил в коридор с пистолетом в руке и кожаным футляром под мышкой. Потом Лейси гадала, действительно ли так было, или ей только почудилось, будто в глубине сознания раздался голос отца: «Скорее закрой входную дверь, Лейси, быстрее, запри ее!» Кто дал ей силы захлопнуть дверь, когда Колдуэлл уже бился в нее, и задвинуть задвижку? Какой ангел-хранитель? Навалившись спиной на дверь, Лейси слышала, как щелкает замок. Колдуэлл пытался ворваться обратно в квартиру. Перед ней стояло выражение его бледно-голубых глаз в тот миг, когда взгляды их встретились, прежде чем она захлопнула дверь. Выражение хищника на охоте. Кое-как Лейси поднялась по винтовой лестнице, миновала гостиную и пробежала в спальню. Там, поперек кровати, скорчившись, лежала Изабелл. Господи, сколько крови! Капает на пол. Изабелл шевельнулась, вытянула из-под подушки листки блокнота, тоже перепачканные кровью. Лейси хотела сказать, что она позовет на помощь, что все будет в порядке, но Изабелл опередила ее, с трудом выговорив: «Лейси, отдай дневник Этер ее отцу». Она хватала ртом воздух. «Только ему. Поклянись, что только ему. Ты прочитай тоже. Покажи ему, где...» Голос ее угас, она судорожно вздохнула, точно пытаясь отсрочить смерть. Взгляд расплылся, из последних сил Изабелл слабо сжала руку Лейси. — Поклянись, пожалуйста. —